Глава 23. Старший инспектор Нил пододвинул к себе лист бумаги, сделал в нем пару заметок и оглянулся на остальных пятерых, сидевших в комнате. «Расспросим мисс Джейкобс», — осведомился он и посмотрел на полицейского, стоявшего возле двери. «Сержант Коннелли, как я знаю, уже снял с нее показания, но я хотел бы сам задать ей парочку вопросов». Миссис Джейкобс ввели в комнату через несколько минут. Нил вежливо привстал и поздоровался с нею. — Я старший инспектор Нил, — сказал он, пожимая ей руку. — Извините, что мы беспокоим вас во второй раз, но на сей раз это совершенно неофициально. Мне просто хотелось бы получить более подробное описание того, что вы видели и слышали. Боюсь, правда, что это будет несколько неприятно и даже болезненно. — Болезненно? Но нет, — ответила мисс Джейкобс, садясь в предложенное ей кресло. — Конечно, я испытала шок, но никаких особых эмоций не было. И добавила, — вы, кажется, уже навели тут некоторый порядок. Она имела в виду то, что тело уже увезли. Ее взгляд, внимательный и критический, скользнул по всем собравшимся. В нем, как заметил Пуаро, мелькнуло удивление по поводу присутствия миссис Оливер. «А это еще что такое?» И легкое любопытство. Она оценивающе осмотрела затылок доктора Стиллингфлита и его рыжие волосы, опознала соседку в Клодии, которой соизволила слегка кивнуть, и в конце концов удостоила сочувственного взгляда Эндрю Рестерика. — Вы, должно быть, отец этой девушки, — сказала она ему. — Вам, видимо, не слишком нужны соболезнования от совершенно незнакомой женщины. Так что лучше этим не заниматься. Это грустный мир, в котором мы нынче живем. Мне так во всяком случае кажется. Девушки, по моему мнению, слишком загружены учебой. После чего она развернулась лицом к Нилу. — Да. «Я попросил бы вас, мисс Джейкобс, рассказать мне своими словами все, что вы видели и слышали». «Думаю, это будет несколько отличаться от того, что я сообщила раньше», — неожиданно заявила мисс Джейкобс. «Так и бывает, сами, наверное, знаете. Человек пытается описать все как можно точнее и тщательнее, поэтому использует слишком много слов. Не думаю, что при этом он очень уж точен». Думаю, он неосознанно добавляет к этому описанию много постороннего, того, что ему кажется, он должен был видеть или слышать. Но я буду стараться. Сперва были крики. Я перепугалась, подумала, что кто-то, должно быть, поранился. Так что я уже направлялась ко входной двери, когда в нее начали стучать, продолжая кричать и визжать. Я открыла дверь и увидела, что это одна из моих соседок. В 67-й квартире проживают три девушки. Боюсь, я не помню, как ее зовут, но хорошо знаю ее в лицо. — Фрэнсис Кэрри, — сказала Клодия. Она была совершенно не в себе, бессвязно запинаясь, бормотала что-то о том, что там лежит мертвый, кто-то из ее знакомых, Дэвид какой-то, я не расслышала его фамилию. Она рыдала, всю ее колотила дрожь, я ввела ее к себе, дала выпить бренди и пошла посмотреть, что там случилось. Все сразу поняли, что в течение всей своей жизни мисс Джейкобс в любом случае поступила бы именно так, без вариантов. — Ну, вы сами знаете, что я там увидела. Нужно описывать. — А может быть, коротко? Молодой человек, один из таких очень современных молодых людей, яркая одежда и длинные волосы. Он лежал на полу и явно был мертв. Его рубашка была вся в засохшей крови. Стиллингфлит чуть шевельнулся, повернул голову и пристально уставился на мисс Джейкобс. Потом я заметила, что в комнате находится еще и девушка, держащая в руке кухонный нож. Она казалась вполне спокойной и вроде как полностью держала себя в руках. Правда, мне это показалось весьма странным. — Она что-нибудь сказала? — спросил доктор Стиллингфлит. — Она сказала, что была в ванной, чтобы смыть кровь с рук, а потом добавила, «Но это же невозможно, просто так ее смыть, не правда ли? По сути дела, как у Шекспира, прочь проклятое пятно, да? Не могу утверждать, что она и впрямь напомнила мне леди Магвет. Она, как бы это сказать, была совершенно спокойна, полностью владела собой, положила нож на стол и села на стул. — Что-нибудь еще она сказала? — спросил старший инспектор Нил, опуская взгляд на исписанный каракулями листок, что лежал перед ним. — Что-то насчет ненависти, но это небезопасно, кого-то ненавидеть. — И еще что-то сказала насчет бедного Дэвида, да? Так вы сообщили сержанту Коннелли, верно? И что она хотела от него избавиться? — Да, про это я забыла. Да, она что-то говорила о том, что он заставил ее приехать сюда, и что-то еще про какую-то Луизу. Что именно она говорила про Луизу? Этот вопрос задал уже Пуаро, резко подавшись вперед. Мисс Джейкобс с сомнением посмотрела на него. Ничего, в сущности, просто упомянула ее имя. «Как с Луизой?» — сказала она и замолчала. Это было уже после того, как она заявила, что это небезопасно кого-то ненавидеть. «А что потом?» Потом она сказала мне совершенно спокойно, что следует вызвать полицию, что я и сделала. И мы просто сидели там, пока они не приехали. Я считала, что мне не следует оставлять ее. Мы ни о чем с нею не говорили. Она была вроде как погружена в собственные мысли, а я, откровенно говоря, я вообще не могла придумать, что сказать». «Но вы уже поняли, не правда ли, что она не в себе, что она психически ненормальна?» — спросил Эндрю Рестерик. «Вам уже было понятно, что она сама не понимает, что сделала и почему, бедная девочка?» Он говорил умоляющим тоном и с надеждой. «Если признаком психической ненормальности является полное спокойствие и способность держать себя в руках после совершенного убийства, тогда я с вами согласна». Мисс Джейкобс произнесла это тоном человека, который решительно с этим не согласен. Тут вмешался Стиллингфлит. «Мисс Джейкобс, она хоть раз призналась в том, что убила его?» «О, да. Мне нужно было сказать об этом раньше. Это было самое первое, что она произнесла, словно отвечала на вопрос, который я ей задала. Она сказала: «Да, я убила его», а уже потом упомянула о том, что ходила мыть руки. Рестерик застонал и упрятал лицо в ладони. Клодия положила руку ему на плечо. — Мисс Джейкобс, — вступил Пуаро, — вы говорите, что девушка положила нож, который держала в руке, на стол. Это было близко от вас. Вы хорошо его рассмотрели. Вам не показалось, что нож тоже вымыли? Мисс Джейкобс заколебалась, глядя на старшего инспектора Нила. Было понятно, что ей кажется, что Пуаро привносит неофициальную, постороннюю нотку во вроде как официальное расследование. — Может быть, вы будете так добры и ответите на этот вопрос? — спросил Нил. — Нет, не думаю, что нож был вымыт или вытерт. Он был весь в пятнах и вымазан какой-то липкой гадостью. — Ага. Пуаро откинулся на спинку кресла. «Мне казалось, что вы уже сами все выяснили и узнали насчет этого ножа», — обвиняющим тоном заявила мисс Джейкобс Нилу. «Разве полиция его не исследовала? Если нет, это большое упущение». «Да-да, конечно, полиция его исследовала», — сказал Нил. «Но мы всегда хотим получить подтверждение». Она уставилась на него хитрым, понимающим взглядом. «Что вы действительно хотите понять, это, как я понимаю, то, насколько точны наблюдения, сделанные вашими свидетелями, что они действительно видели или считают, что видели, и что они выдумали?» Полицейский слегка улыбнулся и сказал: «Я не думаю, что нам следует сомневаться в вас, мисс Джейкобс. Вы просто прекрасная свидетельница». «Особого удовольствия это мне не доставляет. но это такая ситуация, с которой, я полагаю, может столкнуться любой человек». «Боюсь, что да. Спасибо, мисс Джейкобс». Нил оглянулся на остальных. «У кого-нибудь имеются еще вопросы?» Пуаро подал знак, что имеются. Мисс Джейкобс, явно недовольная, остановилась у двери. «Да, это по поводу упоминания имени Луизы. Вы не знаете, кого именно девушка имела в виду?» «Откуда мне знать?» «А возможно ли, что она имела в виду миссис Луизу Шарпантье? Вы ведь знали миссис Шарпантье, не так ли?» «Нет, не знала». «Но вы же знаете, что она недавно выбросилась из окна в этом самом доме?» «Конечно, это я знаю. Но я не знаю, что ее звали Луиза, и я не была с нею лично знакома». «И, вероятно, не испытывали особого желания познакомиться?» «Я этого не говорила, ведь она умерла. Но могу признать, что это истинная правда. Она была крайне неприятная соседка, и я, и другие наши жильцы частенько жаловались на нее управляющему». «На что именно?» «Откровенно говоря, она здорово пила. Ее квартира вообще-то на верхнем этаже, над моей, и там постоянно проходили безобразные сборища и вечеринки. Разбивалось стекло, падала мебель, там пели и громко кричали, и много шатались туда-сюда». «Она, возможно, была одинокая женщина», — предположил Пуаро. «Едва ли она могла произвести подобное впечатление», — ядовитым тоном сообщила мисс Джейкобс. «На следствии потом было заявлено, что она пребывала в депрессии по поводу состояния своего здоровья. Но это она просто выдумала. Игра воображения. По-видимому, ничего такого у нее не было». И, отделавшись таким образом от покойной миссис Шарпантье, мисс Джейкобс удалилась. Пуаро перенес теперь свое внимание на Эндрю Рестерика. Деликатно, мягким тоном он осведомился. «Я правильно полагаю, мистер Рестерик, что вы одно время были хорошо знакомы с миссис Шарпантье?» Тот 2-3 минуты молчал, не отвечая. Потом глубоко вздохнул и перевел взгляд на Пуаро. «Да. Когда-то, много лет назад, я действительно хорошо ее знал. Но, должен сказать, не под фамилией Шарпантье. Тогда она звалась Луизой Байрол. Вы были влюблены в нее?» «Да, я был в нее влюблен. По уши влюбился. Бросил из-за нее жену. Мы уехали в Южную Африку, но менее чем через год наша связь распалась. Она вернулась в Англию, и я о ней больше ничего не слышал, и так и не узнал, что с нею потом сталось». «А что ваша дочь? Она тоже знала Луизу Байрол?» «Не так, чтобы ее хорошо помнить. Она же была еще ребенком, всего 5 лет ей было». «Но она ее знала», — настаивал на своем Пуаро. «Да», — неохотно ответил Рестерик. «Она знала Луизу, то есть Луиза приезжала к нам и играла с ребенком». «Значит, вполне возможно, ваша дочь могла помнить ее даже после столь большого промежутка времени?» «Я не знаю. Просто не знаю. Я не знаю даже, как Луиза выглядела, насколько она изменилась. Я больше никогда ее не видел, я вам это уже говорил». «Но вы получили от нее письмо, не так ли, мистер Рестерик?» Мягким тоном осведомился Пуаро. «Я хочу сказать, вы получили от нее письмо уже после того, как вернулись в Англию». И снова возникла пауза. Потом, после глубокого тяжкого вздоха, Эндрю ответил. «Да, я получил от нее письмо». И вдруг с внезапным любопытством спросил. «Как вы об этом узнали, месье Пуаро?» Сыщик достал из кармана аккуратно сложенный лист бумаги, развернул его и протянул Рестерику. Тот посмотрел на письмо, удивленно нахмурившись. «Дорогой Энди, из газет я узнала, что ты вернулся домой. Мы должны увидеться и сравнить наши воспоминания о том, что мы с тобой делали все эти годы». Здесь письмо обрывалось, но потом начиналось сначала. «Энди, догадайся, от кого это?» от Луизы. Не смею утверждать, что забыл меня. Дорогой Энди, как ты можешь догадаться по бланку письма, я живу в том же жилом комплексе, что и твоя секретарша. Как же тесен этот мир. Мы должны увидеться. Можешь заехать ко мне в понедельник или во вторник на следующей неделе. Энди, дорогой мой, я должна снова тебя увидеть. Никто никогда не значил для меня так много, как ты. Ты ведь тоже меня не забыл, правда? «Как это к вам попало?» — спросил Рестерик, постукивая пальцем по письму. «От одной моей приятельницы через посредство мебельного фургона», — ответил Пуаро, глянув в сторону миссис Оливер. Эндрю посмотрел на нее без какой-либо благосклонности. «Это вышло само собой», — сказала миссис Оливер, совершенно правильно истолковав его взгляд. «Полагаю, это ее мебель тогда вывозили. Грузчики уронили комод, ящики вывалились, и по мостовой рассыпалось множество всяких вещей, а тут подул ветер и разнес все по двору. Я подняла этот листок и попыталась вернуть его грузчикам, но они были очень сердиты и не пожелали его брать, так что я, не думая, просто сунула его в карман пальто. Я даже не заглядывала в него до сегодняшнего дня, когда начала выкладывать все из карманов, прежде чем отправить пальто в чистку. Так что это, вообще-то, не моя вина». Она сделала паузу, чуть запыхавшись. «Она, в конце концов, закончила это письмо и отослала его вам?» «Да, закончила. В более официальной форме. Я на него не ответил. Решил, что лучше этого не делать. Так было умнее». «Вы с ней больше не встречались?» «Только этого мне не хватало. Она была чрезвычайно сложным человеком. С ней было ужасно трудно, она всегда была такая. И я кое-что слышал про нее, например, что она стала много пить. Ну и еще разные вещи». «Вы сохранили это ее письмо?» «Нет, порвал его». Доктор Стиллингфлит внезапно задал свой вопрос. «А ваша дочь когда-нибудь говорила с вами о ней?» Рестерик, кажется, не желал отвечать, но доктор Стиллингфлит настаивал. «Это может оказаться важным, если говорила, понимаете?» «Вы врачи». «Да, однажды она упомянула о ней». «Что именно она сказала?» «Она вдруг ни с того ни с сего сообщила мне: „Папа, недавно я встретила Луизу“». Пораженно я спросил: „Где ты ее встретила?“ Она сказала: „В ресторане в нашем жилом комплексе“. Я очень удивился и сказал: „Никогда бы не подумал, что ты ее помнишь“. А она ответила: „А я ее и не забывала. Мама не дала бы мне ее забыть, даже если бы я этого хотела“». «Да», — сказал доктор Стиллингфлит, — «да, это может иметь очень важное значение». «А с вами, мадемуазель», — внезапно обратился к Клодии Пуаро, — «с вами Норма когда-нибудь говорила о Луизе Шарпантье?» «Да, это было после ее самоубийства. Она что-то говорила о том, что это скверная женщина. Как-то по-детски это сказала, понимаете, что я имею в виду? Вы сами в ту ночь были в квартире? Вернее, тогда, рано утром, когда имело место самоубийство миссис Шарпантье?» «Нет, в ту ночь меня здесь не было, я была в отъезде. Помню, я вернулась домой на следующий день и только тогда про него узнала». Она повернулась к Рестерику. «Вы помните, это было 23-е, я ездила в Ливерпуль». «Да, конечно, вы должны были представлять меня на заседании в Хивертраст». «Но Норма в ту ночь спала здесь?» — спросил Пуаро. «Да». Клодия, кажется, чувствовала себя несколько неудобно. «Клодия», — Рестерик положил руку ей на локоть, — «что вы еще знаете о Норме? Есть ведь что-то еще, что вы скрываете?» «Ничего. Что я могу о ней знать?» «Вы считаете, что она не в своем уме, не так ли?» — обычным разговорным тоном сказал доктор Стиллингфлит. «Так же считает и эта девушка с черными волосами». «И вы так считаете», — добавил он, внезапно поворачиваясь к Рестерику. «Все мы прилично себя ведем и избегаем этой темы. Но все думаем одно и то же. За исключением, возможно, старшего инспектора. Он вообще ничего не думает. Он коллекционирует факты. Сумасшедшая она или убийца? «А как насчет вас, мадам?» «Меня?» — миссис Оливер даже подскочила. «Я не знаю». «Придерживайте свое суждение. Не могу вас за это винить, это трудно. Люди по большей части склонны соглашаться с общим мнением. Правда, пользуются при этом разными терминами. Крыша поехала, спятила, рехнулась, сорвалась с резьбы. Психичка, маньяк. Хоть кто-нибудь здесь полагает, что она психически здорова». «Мисс Беттерсби», — сказал Пуаро. «Кто такая, черт возьми, мисс Беттерсби?» «Директриса ее школы». «Если бы у меня была дочь, я непременно отправил бы ее учиться в эту школу. Конечно, я из другой категории. Я-то знаю. Я об этой девушке знаю все». Отец Норма недоверчиво уставился на него. «Кто этот человек?» — требовательным тоном спросил он Нила. «И что он вообще хочет сказать, заявляя, что знает о моей дочери все?» «Я знаю о ней», — сказал Стиллингфлит, «потому что все последние 10 дней она находилась под моим профессиональным наблюдением». «Доктор Стиллингфлит», — заявил старший инспектор Нил, — «в высшей степени квалифицированный психиатр с превосходной репутацией». «И как же она угодила к вам в лапы без моего предварительного согласия?» «Спросите у мистера Усы», — ответил доктор Стиллингфлит, кивнув в сторону Пуаро. «Вы? Вы?» — Рестрик едва мог говорить, так он разозлился. «У меня были получены от вас же инструкции», — успокаивающим тоном сказал Пуаро. «Вы хотели, чтобы вашей дочери, когда она будет найдена, были обеспечены забота и защита. Я нашел ее и сумел заинтересовать этим случаем доктора Стиллингфлита. Она находилась в опасности, мистер Рестерик, в очень серьезной опасности». «Вряд ли она находилась в более серьезной опасности, чем сейчас. Она же арестована по обвинению в убийстве». «С формальной точки зрения обвинения ей еще не предъявлены», — пробормотал Нил и продолжил далее. «Доктор Стиллингфлит, правильно ли я понял, что вы готовы дать свое профессиональное заключение касательно психического состояния мисс Рестерик, в частности, относительно того, насколько она понимает суть и смысл своих действий?» «Давайте оставим правила Макнотона для суда», — сказал доктор Стиллингфлит. «Что вы хотите узнать, это, говоря простыми словами, сумасшедшая она или нормальная?» Примечание. Правило Макнотона определяет возможность или невозможность возбуждения уголовного или гражданского дела против человека, страдающего психическим заболеванием, на основе соответствующих проверочных тестов. Принято парламентом еще в 1843 году, но действует до сего времени. «Хорошо, я вам скажу. Эта девушка совершенно нормальная, такая же нормальная, как любой из нас, кто сидит сейчас в этой комнате».